Глава третья. Пора идти в школу. Однажды Эрнести, скрестив руки, сидел в гостиной своего дома, размышляя с серьезным выражением лица. Причиной стало письмо, лежащее перед ним, с красивой надписью «Студенту Академии пилотов Лайшала». В возрасте 8,5 лет он, наконец, получил предложение на поступление в Академию. Семья Эру проживала в городе Академии Лайшала, также названной в честь лучшего образовательного учреждения Фремивира, Академии пилотов Лайшала. Система образования делится на 3 этапа. Начальная школа начинается с 9 лет, средняя школа с 12 лет и старшая школа с 15 лет, с 3 годами обучения на каждом этапе. Большинство студентов обучаются только первые 6 лет, так как школу можно было рассматривать как колледж, то ориентировалась она в основном на студентов, целенаправленно обучающихся выбранной для себя профессии. Всех тех, кто достигал 15-летнего возраста, принято было считать взрослыми, поэтому... Хоть большинство людей начинают свою карьеру в возрасте около 18 лет, но в зависимости от обстоятельств, некоторые могут начинать работать уже в 15 лет. Хотя Академия Лайшала и имеет термин «пилот» в своем названии, но не все поступающие имеют цель стать рыцарем или рыцарем-пилотом. Одной из причин поступления в Академию было королевское финансирование начального и среднего образования, что позволяло обучаться детям всех слоев населения. Система образования Фремивира совершенно отличалась от остальных стран за счет особых обстоятельств самого королевства. Фремивира было известно как королевство рыцарей. Его имя, конечно, звучало замечательно, но это фактически означало, что сражения случались постоянно. На границах королевства обитало огромное количество демонических зверей, где большинство граждан были беззащитные крестьяне, работавшие на обширных полях, что делало их уязвимыми. Угроза присутствовала всегда. Для того, чтобы обеспечить стабильные поставки налогов и продуктов, защита фермеров стала основной политикой страны. Но Фремивира не имела планов по искоренению всех демонов-зверей, потому что они, казалось, были просто бесконечны. Рыцари существовали только для защиты граждан, но оборона часто страдала из-за большой территории страны. Рыцари выдвигались только после обнаружения демонов-зверей, и это была в основном пассивная тактика. Это значило, что граждане всегда находятся в опасности, ожидая прибытия рыцарей. Наученные опытом прошлого, в какой-то момент фермеров начали обучать навыкам самообороны. Чтобы выполнить это в кратчайшие сроки по всей стране, начали возводить институты для того, чтобы обучить минимум боевым и магическим навыкам самозащиты. В конце концов, Фремивира не была мирной страной. Даже фермеры брали за оружие, чтобы защищаться. Среди аристократов, правящих страной, существовала оппозиция, не желающая обучать крестьян военному делу. Но политика страны не поменялась, поддерживая народ. Основываясь на результатах, политика считалась успешной. Давая минимальный уровень образования всем гражданам, позволила объединить людей и формировать понятие о гордости нации. Повышение безопасности в стране также стало приятным бонусом. С древности тенденция создания учебных заведений началась по всей стране. Академия пилотов Лайшала, воспользовавшись своим географическим расположением возле столицы, отбирала студентов из крестьян, купцов и даже дворян. Таким образом, Академия была разделена на сельскохозяйственный факультет, факультет бизнеса, факультет экспериментальных технологий и так далее. Все специальности включали в себя боевые занятия, но большинство предметов были адаптированы под выбранную студентам профессию. Студенты должны обучаться не менее 3 лет в каждом классе и, достигая определенного уровня, квалификации выпускаются. Шит и Ади сидели рядом с Эру, который серьезно изучал письмо. Они уже давно его пролистали и ели закуски на столе. Когда закуски почти закончились, Эру был еще в глубокой задумчивости, что их удивило. «Эй, что тебя беспокоит? Ты хочешь стать рыцарем, верно? Просто возьми и получи высшее рыцарское звание». «Ну, таков мой план, но кое-что беспокоит меня». «Беспокоит? Это что-то вроде высшее рыцарское звание? Это очень просто?» «Нет, не в этом дело. Моей целью с самого начала был рыцарь-пилот». Рыцари, квалифицированные управлять силуэт рыцарем, были известны как рыцари-пилоты. Семья Эру с самого начала знала о амбициях Шит и Ади. Слышали об этом несколько раз. Число силуэт рыцаря ограничено, и только элита рыцарей может стать пилотами. Подготовка рыцаря занимает 6 лет, и после завершения подготовки начинается курс пилотирования. Прежде чем это будет сделано, включая обучение пилотированию, это займет много времени. Прежде чем я начну управлять силуэт рыцарем. Это не очень просто стать рыцарем-пилотом. Силуэт рыцарей – оружие, предназначенное для защиты народа, поэтому требует многолетней подготовки, прежде чем его можно пилотировать. Эру на некоторое время задумался об этом и встретился с Матиасом. «Отец, у меня вопрос. Возможно ли элитному рыцарю пропустить несколько классов?» Матиас нахмурился, его сын спрашивал нечто сложное. Он понимал беспокойство Эру, а также знал, как тяжело это будет для него. «С усилиями, что ты приложил, и твоими магическими возможностями, это, конечно, возможно. Но основа рыцарства гораздо сложнее. Тебя не только проверяют на физические и магические способности. Тебе также необходимы уроки этики. И этикету ты никогда не изучал, верно?» Это было слепым пятном. Матиас продолжил с обеспокоенным выражением. «Тренировка пилотированию силуэт рыцаря – это конечный итог обучения. Во всей школе пилотов. Студенты туда, как правило, допускаются с 15 лет. А для тебя, ну, если учесть твой рост, даже не найдется подходящей машины для пилотирования». Все посмотрели на Эру, наступила глубокая тишина. Эру был ниже сверстников в своей возрастной группе. Это было очевидно, сравнивая с братом и сестрой, Олтер рядом с ним. Но никто не думал, что это так важно. Взгляд Эру был полон разочарования. Ему придется ждать еще около 7 лет до того, как ему позволят пилотировать гигантских роботов своей мечты. Он не против подождать, но никто не будет винить его за переживание о том, что это займет так много времени. Но он не хотел такого исхода. Эру хотел изменить настроение в комнате, когда начал чувствовать, что над ним сгущаются тучи ненависти. Он поднял голову и увидел Тину, стоящую перед ним. «Мне жаль, Эру, потому что ты похож на меня. Твой рост...» Увидев извиняющееся лицо своей матери, Эру широко раскрыл глаза и покачал головой. «Это не так! Мама не имеет значения! Я еще молод, и это не единственный способ!» Эру внезапно замолчал. Когда кое-что вспомнил, удивленный своими же словами, он медленно закрыл рот. Его вдохновило на новую возможность. «Верно, это не единственный способ. Я был слишком сосредоточен на пилотировании и напрасно потратил много времени. Я должен направить усилия в другое русло». Тина наклонила голову в замешательстве. Она смотрела, как Эру поднял голову с решительностью в глазах. «Я смогу!» «Сможешь что?» Шит спросил рефлекторно, когда услышал слова Эру. «Силуэт рыцаря! Я сделаю его сам!» «А?» «Эру, ты что, серьезно?» Эру выглядел более решительным, чем когда-либо. Его слова были слишком удивительными. Все в комнате даже не знали, что сказать. «Подожди, подожди, что ты имеешь в виду под... сделаю?» «Я в буквальном смысле. До сих пор все мои действия основаны на становлении пилотов. Но теперь, когда я обдумал это, я не получу мою личную машину таким образом». Все были ошеломлены. Эру думал построить силуэт рыцаря для себя. Если не считать богатых купцов и вельмож, никто не владел личным силуэт рыцарем. Даже создание и поддержание одного требует огромных ресурсов и персонала. Разве стать пилотом не более короткий путь по сравнению с этим? Это здравый смысл этого мира, но фанатика роботов из другого мира Эру это не волновало. «Верно, не так ли? Машины, выпускаемые королевством, запрещены к модификациям. Почему я не подумал об этом раньше? Личный силуэт рыцарь. Мне нужны знания для их модификаций. Я не замечал этого». Шит и Ади сразу положили руки на головы, как только заметили странно усмехающегося Эру. Они поняли, это предвещает что-то плохое. Обычно Эру ведет себя по-взрослому с непринужденной атмосферой, но эти странности иногда просто выплескивались из него. Шит и Ади чувствовали, что Эру был чем-то одержим. «Ты реально так думаешь, Эру?» «Да! Я уверен, в свое время я буду тратить на реализацию этого пути. Цель построить одного для себя будет лучшим решением и более практичным, чем экономить деньги для покупки одного, верно?» Шит думал, что в любом случае это безумие, но он выбрал разумно промолчать. Матиас взглянул на реакцию Шида и сурово сказал: «Эру, я понимаю, что ты чувствуешь, но это не так просто, как кажется». «Я знаю, отец, но если есть возможность, то я хочу личный силуэт рыцарь, поэтому я сделаю все, что в моих силах». «Я понимаю, однако...» «Не забрасывай свои уроки тоже». «Конечно, я очень хочу стать пилотом, так что буду относиться к этому серьезно». Эру не колебался. Ади похлопала голову Эру, находясь под впечатлением. «Да, ты готов сделать все, что угодно ради своей мечты». «Я немного обеспокоен тем, как ты выразилась, но нет никаких причин, чтобы сдаваться. Когда есть такой шанс?» «Удивительно. Эру выглядит таким милым, но таким решительным». «Потому что, я думаю, обычные методы — это не для меня». Эру выглянул в окно, чтобы увидеть объект, который занимал половину города. Академия пилотов Лайшала. «Хе! Я с нетерпением жду того дня, когда буду обучаться в Лайшале». Матиас и Тина улыбнулись друг другу. Они не хотели видеть сына в депрессии. Даже если его цель была забавной, но если это Эру, то он будет стремиться к мечте всем сердцем. «Я не хочу проигрывать! Эру слишком удивительный!» «Шит?» «Нет, ничего. Ладно, давайте постараемся, чтобы стать рыцарями». «Да!» Шит и Ади также решили стать элитными рыцарями. Все трое хотели воплотить свои цели вместе, обучаясь в Академии пилотов Лайшалы, и надеялись на свою будущую школьную жизнь. Наступил 1274 год. Пришла весна. Время для Академии пилотов приветствовать новых студентов. Академия пилотов Лайшала принимает студентов не только из города Лайшала, но и из столицы, соседних городов и даже со всей страны. Принимая во внимание возможность нападения демонов-зверей, большинство студентов рано покидают Академию, так что в последнее время всегда можно увидеть новые лица. Во время утренней церемонии Эрнести, Аршат и Адельтрат пришли в Академию вместе с Батсоном. Не считая общежития для студентов из-за зарубежья, местные студенты обычно добирались в школу из дома. Академический городок был окружен гигантской городской стеной, но Академия пилотов также имели собственную стену. Хотя ее основной целью было разделение территории кампуса на больших территориях, составляющих Академию, это непрерывные линии стен считались местной достопримечательностью. «Теперь, когда я думаю об этом, я так привык к стене, что никогда не обращал на нее внимания. Тебе понравилась возможность подойти так близко?» «Это так?» Группа шла вдоль стены и вскоре достигли высоких школьных ворот. Это был главный вход в Академию. Студенты часто пилотируют силуэт рыцарей, поэтому ворота были сконструированы с учетом их высоты. Ворота были широко открыты на время церемонии. Их группа быстро поспешила за ворота, когда Эру вдруг пропал. Шит, Ади и Батса начали его искать, но поняли, что произошло, когда взглянули на ворота. По обе стороны главных ворот стояли силуэт рыцарей, они приветствовали всех посетителей и входящих студентов. Группе пришлось тащить Эру, который выглядел так, будто собирался пасть ниц перед ним, дальше в Академию. Самой важной частью дня была вступительная церемония. Церемония в основном состояла из выступлений учителей. После церемонии учителя должны поприветствовать своих учеников и дать им краткое введение в содержание курса обучения. Хотя они были разделены на различные факультеты в начальной школе, больше внимания уделялось основам с общими занятиями всего учебного года. Подготовка была общей, и содержание занятий меняется, начиная со средней школы. Вступительная церемония проходила в большом зале. Группа блуждала по гигантским масштабам городка, но Эру, который посещал отца на работе, знал дорогу и уверенно шел в сторону большого зала. А остальная тройка отчаянно гналась за ним, чтобы не упустить маленького Эру из вида. «Это здорово, что мы не нуждаемся в проводнике, но Эру легко потерять, он очень маленький». «Верно, было бы легче найти его, если бы он был выше, но ничего страшного. Так он гораздо милее». «Я не маленький». Эру хорошо слышал эту шумную группу. «Хотите, чтобы я бросил вас позади?» «У меня есть идея. Мы не потеряем Эру, если я крепко обниму его». «Я не против». Пока группа развлекалась, большой зал был уже переполнен людьми к их прибытию. Все здесь были новыми учениками, как и ожидалось от крупнейшего учебного заведения страны. Для большого зала уже было слишком людно. Но места все-таки нашлись, Академия, видимо, предположила тайный исход. Церемония началась в большом зале, наполненном напряженными первокурсниками. Дед Эрнести, декан Лаурия Чеваря, начал вступление с последующими уважаемыми членами Академии. Четверо детей, которые слушали эту речь, постепенно начали раздражаться из-за затянувшегося мероприятия. Хотя они и проявляли терпение, редко для детей, скучающее выражение на их лицах никуда не делось до окончания церемонии. К счастью, мучения прекратились к полудню. С окончанием выступления церемония подходила к концу, и студенты потянулись из большого зала. Было обеденное время, поэтому группа направилась в школьную столовую. Некоторые люди закупались там, другие приносили обеды с собой. Старшекурсники, знакомые с местностью, лучше отправились в кафе за пределами кампуса. Все спокойно обедали, но кафе были переполнены. В этом хаосе была группа, сидевшая в углу столовой. Среди них была красивая девушка с короткими серебристыми волосами с оттенком фиолетового. У двоих других были лохматые черноволосые мальчик и девочка с черными волнистыми волосами до плеч. От них шло странное чувство единства. Последний был молодой гном с темно-рыжими волосами. Издалека члены этой группы не имели ничего общего. Хоть группа и привлекала много любопытных взглядов, никто не отваживался к ним подойти. «Столовая очень людная, но мы сразу нашли свободное место, все замечательно. Они так быстро предложили свои места. Интересно, почему?» Эру болтала с Батсоном, пока ел пирожное. Это было мини-сливочное пирожное, что было легко носить с собой и очень забавно выглядело в маленьких руках Эру. Ади очень понравилось наблюдать, как Эру ест свое пирожное. «Это сегодняшняя речь? Она слишком выматывающая». «Неважно. Шит, ты ведь не слушал. Ты разве не заснул?» «Давайте пообедаем. Тут много людей. Давайте быстрее закончим и освободим место для других. За их столом были свободные места. Эру смутило, что никто не садился с ними. Однако в этот момент студентка проигнорировала все это и подошла к ним. Ее светлые волосы покачивались, когда она шла уверенным шагом, вызывая небольшой переполох среди студентов. Все-таки показаться для нее было редкостью. Она села в пустое кресло, как будто они были знакомы. Она была, очевидно, старше Эру и других. Старшекурсница. В академии не было стандартной униформы. Ее одежда имела низкий профиль, но хорошо сделана с аксессуарами, которые не препятствуют ее движению. Эру догадывался, что она должна была быть из богатой семьи, дочь богатых купцов или аристократов. На нее было две реакции. Эру и Батсон смотрели на незнакомку с любопытством, а Шит и Ади затаили дыхание и уставились на нее. Это были не странные глаза на прекрасную даму. Они вели себя стыдливо. Эру не понимал всего, но он был уверен, что девушка была связана с близнецами. Симпатичная девушка, которая пришла без приглашения, улыбнулась, когда смотрела то на напряженных близнецов, то на Эру и Батсона. Ее улыбка стала мягче, когда она представилась. «Здравствуйте, милые друзья! Меня зовут Стефания Сирати. А что насчет вас?» Эру растерялся на мгновение, но он отложил половину надкушенного пирожного, правильно сел и ответил. «Я Эрнестия Чевария. Это Терманен Батсон, а эти двое...» «Это прекрасно, с ними я уже знакома. Аршит, Адальтрат, давно не виделись. Я рада, что вы оба здоровы». Стефания все время мягко улыбалась, но Шит был напряжен и проговорил. «Давно не виделись, сестренка Стефания». Жесткий тон, что Шит обычно не использует. Лицо Стефании приуныло, но она снова тут же улыбнулась. «Вы оба уже в таком возрасте, когда можно посещать школу. Поскольку мы имеем возможность учиться в одной и той же школе, почему бы вам не навестить меня?» «Сестренка Стефания в третьем классе начальной школы, да?» «Ах, да, братец Балтасар тоже здесь учится?» «Верно, он учится на рыцаря второй год начальной школы. У вас есть шанс скоро с ним встретиться». По сравнению с Стефанией, отношение близнецов было странным. Шит был в ступоре, а тон Ади был необычайно спокоен. Казалось, они были связаны родственными узами, но что-то было неестественно. Батсон, как обычно, переводил взгляд с одного человека на другой. В этой неловкой атмосфере все перестали есть. Вдруг Эру быстро съел свое пирожное, вопреки его маленькому телу. Он проигнорировал удивленный взгляд окружающих, вытер рот и улыбнулся. «Хорошо, мы пообедали. В кафе слишком людно. Не следует занимать так долго стол. Может, пойдем куда-нибудь еще? Как вы думаете?» «Верно. Вы оба обучаетесь на рыцаря? Шансов встретиться у нас много. Давайте пообщаемся в следующий раз в более спокойной обстановке». Стефания, имея прискорбное выражение перед уходом, почему-то погладила Эру по голове. Четверка детей была озадачена. Батсон хотел все прояснить, но Эру сказала, что обеденный перерыв закончился, и они должны отправиться на занятия. Он решительно покинул свое место и ушел. Батсона это не устраивало, но он все равно пошел в сторону факультета ремесленников, а троица двинулась в сторону рыцарского отдела с неловкой атмосферой. На приветственном уроке не было ничего необычного. Их проинформировали о будущем графике и расписании завтрашних занятий. После все были освобождены и готовились отправиться по домам. Даже сейчас Шит и Ади по-прежнему выглядели обеспокоенными. Они не шутили, как обычно, вместо этого они были задумчивыми и несобранными. По дороге домой Эру шел впереди. «Я не знаю всех подробностей, но вы не унывайте. Занятие начинается завтра, так что тренировка на сегодня отменяется. Хорошенько отдохните». Компания остановилась. «Эй, Эру!» Шит крикнул решительным голосом. «Да? Ты не собираешься спрашивать насчет ее? Если вы хотите рассказать мне, то я выслушаю». Напряженность в воздухе заметно ослабла. Они посмотрели друг на друга, как если бы что-то подтверждая. «Эру, мы хотим кое-что тебе рассказать». «Хорошо, давайте поговорим в моей комнате». Таким образом, они покинули академию и отправились домой к Эру. Его комната была местом, где они проводили свои уроки магии, и она им была очень знакома. Они расселись как обычно, но разница была в том, что они были тихими. Через некоторое время Шит продолжил. «Проще говоря, наш отец впечатляющий аристократ». Помолчав немного, поняв, что эти слова были слишком непосредственными, Эру моргнул и спросил. «Так вы аристократы? Но почему вы двое совсем не ведете себя как благородные и даже присоединились к моим тренировкам?» «Это сложно на самом деле. Наша мать не жена аристократа, просто любовница». «Но мама воспринимает все спокойно. Она говорит, что не против быть любовницей, так как у нее есть мы. Жена отца очень ревнивая, и это ее сильно заботит. Но даже если мама ей не нравится, ее гордость не позволяет враждовать с простой любовницей». Даже Эру не знал, как на это реагировать, поэтому просто кивнул. Мама слишком послушная, она делает все, чтобы не привлекать внимание других. Но в конце концов, мадам не позволила нам жить под одной крышей с ней, закатив большую истерику. И нам дали место, где жить, поэтому мы переехали сюда. Расходы на проживание взял на себя отец. Эх, так вот, сестренка Стефания, что мы встретили раньше, это дочь мадам. Сестренка Тифа с детства с нами ладила, но проблема с двумя другими братьями. Младший брат очень раздражает. Он любил ощущение власти, издеваясь над нами, потому что мы отпрыски любовницы, как и мадам. Парочка жаловалась без остановки и завершила все большим вздохом. Их лица перекосило, когда они упомянули брата, что далеко легко представить себе все то, что произошло между ними. «Этот брат, что вы упомянули, Влайшала?» «Правильно, он на год старше нас, так что он на втором году начальной школы». «Вот как, у меня такое ощущение, что грядут неприятности». Шит твердо кивнул. «Это не предчувствие. Шит знал, что наверняка будут проблемы. Жизнь в главном доме промелькнула в его голове, так что он решил не тратить слишком много времени на воспоминания». «Мы до сих пор благодарны отцу за подаренную нам жизнь, но...» «Если они оставят нас в покое, то мы не будем беспокоить их. Но они, как только связываются с нами, то терпеть нас не могут. Они, наверное, вспоминали неприятные вещи». Шит яростно жестикулировал, а Ади говорила угрюмо. «Сестренка Тифа уже знает, так что этот парень вскоре тоже будет в курсе. Поэтому если ты будешь с нами, тебя это тоже коснется». Ади была в депрессии, когда говорила это. Ее обычная уверенность исчезла. Это сильно отличалось от ее обычного поведения. «Суть я понял. Так что же дальше?» — заявил Эру, выслушав их. «Что ты имеешь в виду, говоря дальше? Вы хотите защищаться, игнорировать их или нападать?» «Хоу, нападать! Эй!» Шит неосознанно продолжил и был шокирован. Эру улыбнулся, как он обычно делал, когда ему говорят опасные вещи. Шит уже догадывался, что Эру так просто не отступит. «Почему так внезапно? Но я рад, что ты мой друг. Не хотелось бы иметь такого бесстрашного врага. Ты поможешь нам? Как и ожидалось от Эру. Ты такой надежный, но это наши семейные проблемы. Мы не можем беспокоить тебя». «Это верно. Я понятия не имею, насколько могу вмешиваться. Но я не собираюсь смотреть, пока такое происходит с моими друзьями. Просто скажите мне, когда я буду нужен, и я приду». «Хорошо, мы рассчитываем на тебя». Шит и Ади уверенно кивнули. Они вновь улыбались. Эру смотрел на них и думал. «Я не ожидал, что они расскажут мне. Сестра к ним хорошо относится, но почему?» Несмотря на это, кажется, беды не миновать. Эру думал об этом с точки зрения постороннего, принимая этот вопрос во внимание. В ближайшее время школьные будни будут напряженнее, чем он предполагал. После бурной церемонии поступления они начали свою школьную жизнь на следующий день. Занятий практически не было, только инструктаж занял полдня. Это было очень скучно для 9-летних детей, которые только начали обучаться. Большинство людей не обратили внимания на презентацию учителя, и вокруг стояла атмосфера, когда все это закончится. Но один студент был взволнован несколько тривиальными деталями. «Этот предмет...» «Верно, это был Эрнести Эчевария. И что же такое, что так сильно на него повлияло?» «Это был хлипкий кусок бумаги в его руках. На нем была аккуратно нарисованная таблица, расписание всех занятий, вероятно, основная информация, выдаваемая всеми первокурсниками». «Что он узнал из графика?» «Это... курсы по основам дизайна, силуэт рыцарей». График, что он держал своими дрожащими руками, не принадлежал к факультету рыцарей начальной школы. И, исходя из названия, данный курс предназначен для факультета рыцарской инженерии, основа которых – создание и обслуживание силуэт рыцарей. Этот предмет предназначался для студентов второго курса средней школы, около 13 лет. И этот предмет не имел ничего общего с Эру, который был на факультете рыцарей. Но, прочитав такие заманчивые слова, словно поезд сошел с рельс. Эрнести ни за что не упустит такой шанс. Он подтвердил расписание факультета рыцарей, и одним из пунктов самых важных дисциплин рыцарской специализации была фундаментальная магия. «Я во что бы то ни стало должен попасть на эти курсы. Этот класс как раз то, что мне нужно». Вдруг учитель, читающий лекцию, почувствовал странное ощущение, как будто изголодавшийся зверь глядел на него, давая чувство покалывания на спине. Он вздрогнул, прекратил свою лекцию и оглядел класс. Но он видел только кучу немотивированных детей. Здесь не было голодного зверя. Учитель покачал головой и решил списать все на свое воображение. Он не заметил пылающего миниатюрного студента, скрытого в толпе. Курсы рыцарства подразделялись на два вида – основные курсы рыцарей и общие курсы. Общие курсы, такие же, как и другие специальности, в то время как рыцарские курсы сосредоточены на магических знаниях, управлении маной и фехтованием. Строго говоря, человеческая магия подразделяется на начальный, средний и продвинутые по своей силе и простоте управления. Большинство обычных граждан знают элементарную магию, также известную как общее заклинание. Следовательно, промежуточные и продвинутые заклинания считаются как истинная магия. Факультетам, кроме рыцарского, достаточно было и начального уровня. Продвинутая магия требовала также большого запаса маны, и изучать ее могли только элитные рыцари. Эрнести по своему опыту знал, что увеличение маны требует много усилий. Следовательно, чтобы иметь карьерный рост в такой профессии, как рыцарь, требует много усилий в увеличении объемов маны. Поэтому времени на занятия по повышению маны значительно больше, чем других уроков. Это уникальная особенность рыцарского факультета. Итак, день для участия в занятиях по основам магии настал. Это был незабываемый первый урок. Урок проводился вне класса, а студенты проводили тестирование, чтобы определить свои магические способности, и делились на разные группы. Троица Эр уже обучалась магии до поступления, так что их основы были сильны. Кроме них, также было несколько знакомых с основами, так что их поместили в продвинутый класс без каких-либо магических тренировок. Новичков же помещали в общий класс. Продвинутый класс может звучать впечатляюще, но единственное отличие от классов – это опыт. Независимо от того, в какой класс попадешь, все учащиеся все равно считались элитой. Это объясняется тем, что в продвинутом классе состояли дети из дворянских родов и купеческих семей, которые смогли получить образование, фехтование и магии до поступления. Это означало, что они имели определенное семейное благосостояние. Таким образом, Эрнести с необычной семьей и его ученики Аршет и Адальтрат стали исключением. Ученики шептались и следили за учителем на спортивной площадке. Самый быстрый способ испытать магические силы студентов – это дать им использовать разрушительные заклинания. Для этого им нужно перейти на специализированный полигон, окруженный стенами. Одноклассники собирались в группы по двое или по трое и расставляли соломенные чучела в старых доспехах на пути в качестве целей. Так как это были первые занятия, они не были обучены каким-либо магическим способностям, и это был отличный шанс показать себя и получить славу, выступая лучше, чем их сверстники. У множества студентов была полная уверенность в своих силах. Все были в приподнятом настроении и старались из-за этого. Один из студентов использовал огненный шар, заклинание огня промежуточного уровня. Появилась оранжевая магическая сфера из посоха. Она сразу попала в цель, заставляя ее полыхать. Огненный шар взорвался при попадании. Броня сохранила свою форму, но была дочерна выжжена, показав взрывную силу магии. Студенты были шокированы, став свидетелями этой сцены. Очень многие первокурсники знали заклинания промежуточного уровня перед поступлением в школу и могли пользоваться огненным шаром. Но это заклинание было впечатляющее и тратило много маны. Парень был на пределе. Он тяжело и грубо дышал и был почти на грани истощения маны. Но он все еще выглядел очень довольным. Учитель, наблюдающий за испытаниями, уже имел большие надежды на эту партию студентов. С таким мастерством магии после прохождения обучения в школе у него и все шансы стать элитным рыцарем. Учитель постарался не показывать эту мысль на своем лице и продолжал записывать результаты в тишине. «Кажется, все показывают огненный шар. Мы тоже должны показать что-то подобное». «Верно. Эй, Эру, что ты будешь показывать?» Аршет лево сложил руки, стоял недалеко от места, заполненного волнением. Адальтрат обняла Эру, как обычно, спокойно с ним говорила. Она поняла, что Эру был сам не свой. Эру всегда источал атмосферу нежности, но теперь у него было строгое выражение. Как будто он шел на поле боя. Ади склонила голову на бок в замешательстве. Ее опыт подсказывал ей, что Эру делает такое серьезное лицо, только когда видит силуэт рыцарей, но она понятия не имела, как это связано с проверкой на магию, что происходит прямо сейчас. Проверка продолжалась. Вскоре настала очередь Эру. Его рост был небольшим по сравнению с одноклассниками, но выражение его лица было суровым, как никогда раньше, и вокруг него была тяжелая атмосфера. Перед тестом Эру спросил: «Учитель, у меня к вам просьба». «Да? И какая же?» Внезапный вопрос удивил учителя. «Если результаты теста превысят стандартный класс с большим отрывом, могу ли я быть освобожден от прохождения данного курса?» «О чем это ты?» Учителя это озадачило. Он нахмурился, когда понял, что Эру подразумевал. «Эрнести Эчевария, что вы имеете в виду? Вы отказываетесь посещать уроки? Это шутка не смешная». «Нет, я очень серьезно. У меня есть другой предмет, который я хочу посетить, так что мне очень поможет освобождение от данного курса». Это поразило учителя. Он обучает уже очень долго, но никогда не видел таких уверенных в себе студентов. Это приемлемо для средней школы, но на первом курсе начальной школы учитель не позволил бы так легко эту просьбу. «Как смело с твоей стороны, но не думай, что я так легко соглашусь. Ах, да, раз ты так легко это заявил, то покажи мне как минимум уровень продвинутой магии. Тогда я подумаю об этом». «Так это будет зависеть от моего результата?» «Я услышал все, что мне нужно». Студенты вокруг слышали весь разговор и ожидали хорошего шоу. Большинство из них просто хотели посмотреть представление, но только Шит и Ади знали о возможностях Эру и о неизбежных результатах. Учитель также намекал на то, что последует наказание, если Эру провалится, и намеренно усложнял ситуацию. Но учитель не знал, что он столкнулся с демоном, который уже отдал свою жизнь проектированию силуэт рыцарей. Эру отдал всего себя без колебаний. Эру начал строить магический скрипт виртуальной области мозга, схемы Магиус. Он использовал свои необычные способности анализа, начиная последовательность обработки. Он вынул винчестер из ножен и направил заклинание, пронизывающее копье. Это был тип заклинания сжатого огня, сосредотачивая внимание на направленном взрыве. Можно увеличить пронзающую способность огненного шара. И он не просто активировал одно. 10 летающих копий появлялись один за другим в воздухе. После быстрого завершения пронзающего копья, он прицелился в мишень и выпустил их. Длинные тонкие огненные копья попали точно в цель. По броне пошли неоднократные удары. Слабая броня быстро раскалилась после пробития, и чучело просто разорвало на части. Броня просто не могла выдержать разрушительного жара. Все в округе просто не верили своим глазам. Пронзающее копье – продвинутое заклинание, но более высокого уровня, чем тот же огненный шар. Построение скрипта в столь короткий срок и активация 10 из них не было простой задачей. И что самое удивительное, Эру не выглядел изможденным. После использования столь мощного заклинания, это означает, что пронзающее копье совсем не нагружает его запасы маны. Это не то, что новичок, поступивший вчера, может достичь. Этого уже более чем достаточно, но Эру сдержал свое слово. Он приподнял другой винчестер, отличающийся от первого, который он использовал для пронзающего копья. Следующий скрипт уже был завершен. Сложное и упорядоченное заклинание гораздо сильнее пронзающего копья. Воздух вокруг начал меняться, образуя торнадо в одно мгновение. Он направился к цели с большим ревом. Сильный ветер уже бы снес чучело, если бы оно не было прибито к полу. Разъяренный ветер и грохот грома отозвался в ушах каждого. Молнии, созданные с помощью магии, были гораздо разрушительнее пронзающего копья, превратив доспехи в пыль одним ударом. Громовой шторм, созданный печатями ветра и молнии, истинное продвинутое заклинание. Тренировки Эру начались с 5 лет, поэтому использование серии заклинаний, включая продвинутые, не заставит его даже запыхаться. Когда он оглянулся, он увидел множество испуганных выражений. Учитель стоял с отвисшей челюстью. Эру счастливо улыбнулся. «Ну как, учитель, согласны ли вы освободить меня от этого курса?» «Ах, да, делай, что хочешь». Никто не возмущался и не обжаловал его решение. Итак, Эру заслужил свободу на продвижение к своему светлому будущему. Все смотрели издалека на счастливого Эру, кто показал свои невероятные способности. Даже Шит и Ади, смотря на мишени, имели пустой взгляд. «Он так выложился, ему даже понравилось. Да, он может пропустить этот класс и заниматься дизайном силуэт рыцаря своей мечты. Он пойдет на все. Любой, вставший на его пути, будет сожжен дотла». Говоря это, Ади начала пятиться. Шит смотрел на нее с горькой улыбкой. «Это не так. Он не выложился на полную, потому что достиг своей цели, верно? Я так же легко взорву цель». Шит радостно бормотал, дрожа плечами в предвкушении. Несмотря на свои действия, Эру предупредил его. «Не нужно подражать мне. Разве у вас не будут проблемы, если начнете выделяться? У вас здесь раздражительный брат, верно? Или планируете бросить ему вызов? О чем ты говоришь, вызов такой переполох? Как я уже сказал, мы все равно будем стоять с тобой рядом». «Мне кажется, что в данных обстоятельствах я не могу этого отрицать». «Так ведь? Я скоро вернусь. Иди, постарайся». Полигон еще не оправился от катастрофы, вызванной Эру. Все смотрели на Шида с сочувствием в глазах, когда он вышел, ни о чем не заботясь. Никто не хотел быть следующим сразу после этой невероятной картины. Шид это знал, но все равно вышел с высоко поднятой головой. «Мой наставник удивительный. Будет трудно догнать его. Я постараюсь сделать хорошее шоу». Для Шида, кто учился с Эру, и после поднятого им шума, он понимал, что не сможет ничего скрыть. Шид успокоил себя, закрыл глаза и приступил к созданию скрипта, его цепью Магиус. Если честно, он был более опытный в заклинаниях силового типа, поэтому он выбрал одно единственное. Он приготовил посох и, высоко его держа, направил на цель. Мана и скрипт направились в кристалл катализатора, создавая яркий светящийся красный шар. Он решил использовать только одно заклинание. Продвинутое заклинание более мощное, чем пронзающее копье. Удар пламени. Вылетел магический шар овальной формы с потрясающим скользящим пламенем, вызывая большой взрыв, чем огненный шар. Раздавшийся звук действовал как сигнал, привлекая внимание всех присутствующих к полигону. Шит выстрелил во второй раз, вызывая 2 последовательных взрыва. По его словам, 2 выстрела – предел его маны. Он нетвердо держался на ногах от усталости. Но он все же улыбнулся и передал следующую эстафету человеку Ади. «Ты все такой же, используешь только грубую силу. Моя очередь». Шит и Ади были близнецами, но их преимущества существенно различались. В отличие от Шида, который полагался на силу, Ади специализируется на внутреннем контроле. Она тщательно выстраивает скрипты. Держал ее волшебный посох обеими руками, направляя на цель. В следующую секунду появились ослепительная молния, пробили пронзающие раскаты грома. Она выбрала продвинутое заклинание печати молнии – воробьиный бунт. Молнии приняли вид копья, прежде чем выстрелить цель. Заклинание молнии очень мощное, но проблема для заклинателя – это его точность. Повышение точности добавляет дополнительную нагрузку на мага. Такие заклинания сложно контролировать, поэтому люди рассматривают их как более высокий класс по сравнению с другими заклинаниями. В итоге вся троица показала невероятные способности. Игнорируя атмосферу на полигоне, они устроили свой маленький праздник. Ади, обняв Эру, кружилась вокруг, пока Шит был настолько уставшим, что не мог выпрямиться. По сравнению с этим, трио других студентов было не по себе. Они думали, что мы будем делать, если придется ходить на занятия с этими тремя невероятными людьми? Как упоминалось ранее, продвинутый класс имел много отпрысков, аристократов и купцов, куча детей с большим количеством гордости. Но все были слишком удивлены, потрясенные своими одноклассниками. Они сдались и глубоко вздыхали. Эйру и близнецы, в свою очередь, вообще не заботились о депрессии своих одноклассников. Беды для их одноклассников только начинались. Это вступительное занятие было воспринято как катастрофа. Спустя несколько дней Батсон ввел его маленького друга детства и повторял уже в 101 раз. «Ах, вот он! Это класс, который ты искал! Но ты действительно собрался там учиться?» Академия пилотов Лайшала делилась на множество классов и факультетов, так что она имела множество классных комнат и объектов. Поскольку кампусы были разделены по классам и факультетам, большинство студентов могли встретиться друг с другом только в столовой во время перерывов. «Конечно, как я могу пропустить такое интересное занятие? Ах, я могу сейчас войти, Батсон?» «Да». Батсон смотрел, как молодой человек входит в класс и озадачился. Но это ремесленный факультет и этот класс средней школы. Атмосфера перед занятием была обычной, некоторые готовятся к уроку, некоторые работают над задачами, а другие просто лениво болтают. «Тихо, пожалуйста! Занятия начинаются!» «Как-то сегодня не густо!» Учитель, как вошел в класс, говорил спокойным тоном, но он заметил что-то неладное и остановился. Студенты обычно шумят и дразнятся перед занятием, что требовало от преподавателя особой выдержки. Другими словами, большинство просто смирилось с этим и не задумывалось. И в таких мыслях не было ничего плохого. Все равно они ничего не могли поделать с теми, кто не мог усидеть на месте. Для этих студентов стандартные лекции были непопулярны, и было большой редкостью, чтобы студенты вели себя так спокойно перед прибытием учителя. Он мог это проигнорировать, но чувство, что что-то не так, не давало ему покоя. За 40 с лишним лет работы старый учитель знал все о своих студентах и не заметил их взгляды в одно и то же место. Проследив за взглядами, он заметил виновника этого необычного поведения. «Что ты здесь делаешь?» Учитель спрашивал ученика, сидящего в середине первого ряда, которого здесь быть не должно. Это был молодой, небольшого размера мальчик, и он был из младших классов. В средней школе столы делали достаточно большими, и ему приходилось сидеть на коленях. Его позиция была забавной, с открытой книгой. «Основы конструирования силуэт рыцарей». На коленях. Он взволнованно дожидался начала занятия. Эта сцена грела сердце, но в реальности так быть не должно. Это был класс средней школы, не место для ученика из начальной школы. «Я пришел на урок». «Я вижу, урок скоро начнется, но это не то, что я имел в виду. Ты не выглядишь как ученик средней школы». «Я ученик начальной школы факультета рыцари. Я пришел, потому что хочу пройти этот курс». Их разговор шел по кругу. Учитель вел себя спокойно. Он предупредил Эру. «Ну, это, конечно, хорошо, так страстно желать учиться. Но у факультета рыцари свои занятия, разве не так? Ты сможешь прийти после окончания своей школы?» «Все в порядке. Я уже знаю содержание всех занятий. Учителя не против освободить меня. Вы можете подтвердить это у него». «Вот как? Тогда все в порядке». «Хорошо. Давайте продолжим тему предыдущего урока. Структура силуэта рыцарей». Все студенты проговаривали про себя. Неужели все в порядке? Но учитель решил, что не стоит слишком беспокоиться об Эру и продолжил урок в обычном режиме. Новичок, что занял первый ряд, Эрнести Эчевария, смотрел на учителя и радостно открыл учебник, готовясь сделать заметки. Он был так рад этому уроку и не обращал внимания на возмущенных студентов. А так факультет ремесленников принял новичка, и все прошло как по маслу. «Для того, чтобы заняться конструкцией силуэт рыцаря, вы должны изучить его структуру. Это просто логическое объяснение. Но на что следует обратить особое внимание?» «Ответить трудно. Это одна из причин сложности конструирования силуэт рыцаря. Это требует ремесла, магии и алхимии. так что есть чему поучиться. Но проблема связана с требуемым на обучение временем. Именно поэтому единственные люди, кто занимается конструкцией силуэт рыцарей, обучаемые здесь, рыцари-инженеры. Рыцари-пилоты не имеют времени для изучения этих навыков. Это может быть правдой, но это неприменимо к мальчику, вторгшемуся в факультет ремесленников, Эрнести. Он фанатик роботов, чья одержимость не вылечилась даже после реинкарнации. Он изучал структуру роботов, их спецификации, даже запоминал названия и модели роботов. Если научить созданию гигантского робота такого парня, как он, как вы думаете, что произойдет? Он будет рассматривать учебник в качестве Библии и скрупулезно его изучая, доводить подготовку к занятиям до совершенства, искать тонны информации, выходящей за рамки обучения. Его невероятное отношение, его пылающая страсть заставило старшеклассников отступить. Сравнивая нынешние военные модели Кардатор и предыдущее поколение Саладрея, слушая объяснение учителя, Эру листал учебник. Он всегда сидел в середине первого ряда, и после нескольких уроков это стало его постоянным местом. Пожилой учитель рисовал на доске мелом список основных элементов силуэт рыцарей. Он включает в себя 5 важных компонентов. Магиус-двигатель, искусственный мозг, эфирный реактор, который служит сердцем, кристаллические ткани, имитирующие мышцы, внутренний скелет, арматурные конструкции, внешняя оболочка в виде брони. Как всем известно, эти две модели имеют схожие эфирные реакторы. Разница в мощности заключается в кристаллических тканях. Силуэт рыцарей питаются маной, вырабатываемой эфирным реактором. Эфирный реактор преобразует мировой эфир в ману, имитируя основные функции живых существ. Пока существует эфир, это устройство продолжит работать. Обычно мана, производимая реактором, постепенно преобразуется в эфир и распространяется в атмосфере. Следовательно, существует необходимость циркуляции эфира внутри кристаллических тканей, дабы сохранять его в виде маны. Кристаллические ткани – это кристаллы-катализаторы, которые были изменены с помощью алхимии и имеют возможность изменять свою форму под воздействием специальных скриптов и маны. Кроме использования в качестве мышц силуэт рыцаря, это свойство также позволяет использовать их и как аккумуляторы маны. Скрипты в двигателе Магиус постоянно совершенствуются, но улучшения незначительны. Из-за своей неприхотливости он используется уже на протяжении 300 лет, без серьезных изменений. Двигатель Магиус отвечает за контроль сердца и мышц. Он содержит гигантские сложные волшебные скрипты, позволяя пилоту управлять силуэт рыцарем. Внутренний скелет и внешняя оболочка не просто металлические каркасы броня, но нынешние технологии не могут создавать скелеты гигантских гуманоидных роботов как единое целое. Они должны быть сделаны из сочетания мелких деталей, используемых вместе с магией физический импульс и скриптов поддержания веса. Поэтому силуэт рыцаря является массивной жестокой броней, но и у его тела есть недостаток – невозможность поддержания собственного веса без использования магии. Силуэт рыцаря – имитация живых существ, созданная совместными усилиями ремесла, магии и алхимии. Пожалуйста, переверните следующую страницу. Здесь описывается оружие силуэт рыцарей. Хотя это не имеет прямого отношения к конструированию, но это все же важно. Поэтому, пожалуйста, внимательно изучите эту часть. Силуэт оружия – необходимое атакующее оборудование, используемое силуэт рыцарями. Удивительно, но силуэт рыцарь, который является комбинацией магических компонентов, не в состоянии использовать атакующую магию самостоятельно. Двигатель Магиус может быть использован только для передвижения силуэт рыцаря и не включает в себя функции атаки. Рыцарю-пилоту необходимо построить магический скрипт, дабы использовать заклинания. Конечно, созданная магия будет уровня силуэт рыцаря, известна как тактические заклинания, недоступны для человека. Бывают редкие случаи, когда человек способен обратить магию, но на построение скрипта нужно время, и использование в бою становится невозможным. Для силуэта рыцарей использование тактических заклинаний в пылу сражения, магический скрипт готовится заранее. Для людей, желающих быть рыцарями-инженерами, такими как вы, нет необходимости изучать графические эмблемы, но вы должны освоить скрипты уровня кулеврины. Графические эмблемы не строят магию с помощью скриптов, как цепь магии живых существ. Эмблемы рисуются на внешней стороне объектов, которые используются для заклинания. Здесь задействована теория о том, что скрипты могут быть визуализированы в виде узора. При использовании магии графических эмблем мана непосредственно направляется на объект с изображенной на нем эмблемой для его активации. Это очень удобный способ, но графические эмблемы нуждаются в большой физической области, поэтому эмблемы устанавливаются только на громоздкое оборудование. Если принять во внимание сложности и затраты, необходимые на создание эмблемы, то они не востребованы обычными гражданами. Но преимущество использования графической эмблемы – это возможность использовать любое заклинание, пока есть достаточно места. Вам просто нужно обеспечить питание, и заклинания могут использованы без особого контроля. Проще говоря, этот метод подходит для гигантских силуэт рыцарей, которые изготавливаются из сочетания магических компонентов. Единственным недостатком является то, что каждая эмблема может вместить только одно заклинание. Вот почему армия создала разнообразное силуэт оружия для того, чтобы справиться с различными ситуациями. Можно часто увидеть, как силуэт рыцарь, идя на битву, несет арсенал на спине. Прозвенел колокол, оповещая об окончании урока. Боже, время на исходе. Так что закончим на этом. Не забудьте пересмотреть сегодняшнее занятие. Эрнести, пожалуйста, имей сострадание. Эрнести смотрел, как уходит учитель. Сказав эти слова напоследок, он не был уверен, в чем он ошибся. Сегодня он сделал много заметок. Кстати, за месяц его прогресс уже превысил обычных студентов. После окончания занятий Эрнести вернулся домой и решил просмотреть содержание сегодняшних уроков. Хотя иногда он встречается с Шидом и Ади для тренировок, но после занятий по конструкции силуэт рыцаря он предпочитал вернуться домой. Эру много узнал из занятий. Благодаря этому он постепенно постигал основы проектирования силуэт рыцаря. Но чем больше он понимал, тем больше вопросов у него возникало. Конструирование силуэт рыцаря – жизненно важные элементы, такие как кристаллические ткани, внутренний каркас и внешняя обшивка, подвергаются значительному износу. Из-за этого страна инвестировала значительные средства в образование инженеров и алхимиков. Это гарантирует, что форты на линии фронта и поселки будут иметь необходимое оборудование и детали для обеспечения силуэт рыцаря. Большинство студентов ремесленного факультета, помимо Эру, уже имели реальный опыт работы. Но подробности о двигателе Магиус и эфирном реакторе – сердце и душе силуэт рыцаря были загадкой. Уроки рассказывали о их функциях, но их внутренняя структура не раскрывалась. Силуэт рыцаря является основной военной силой для страны, но обычные граждане ими не владели. Их распространение контролируется государством, и методы производства основных элементов оставались тайной. Даже королевство рыцарей Фремивира очень строго насчет этого. Секретность способов разработок привело к падению эффективности производства, поэтому массового производства не имелось, что повышало стоимость каждого силуэт рыцаря до небес. Силуэт рыцари рассматриваются как дорогостоящее тактическое оружие по этой причине. Какая может быть причина? Но меня не особо беспокоит двигатель Магиус. Было известно, что двигатель Магиус используется для контроля движения всего робота. Это означает, что похожие скрипты могут подражать этому. Проще говоря, Эру уже решил, как взломать двигатель Магиус. Это могло прийти в голову только Эру из-за его невероятной способности обработки информации и опыта в разработке программного обеспечения. Но он не имел никаких идей, как воспроизвести в теории основы магии этого мира, сердца магических технологий эфирного реактора. Но без подсказки я зайду в тупик, так как весь мир не имеет понятия о мирном эфире. Эру хмурился и валялся на кровати. Из занятий он понял одну вещь. Эфирный реактор был изготовлен из специального минерала, который называется эльфийской рудой. Но методы его добычи неизвестны. Вся информация о магических камнях держится в секрете. Но цель Эру заключалась в том, чтобы построить свой собственный силуэт рыцаря, и в худшем случае придется купить эфирный реактор. Но даже так цена эфирного реактора была нецелесообразной. Эх, нет смысла беспокоиться об этом. Нужно начать исследование то, чего я уже знаю. Эру промямлил и вернулся к своему столу. В его тетради уже не было свободного места, поэтому он достал еще одну тетрадь для заметок. Он обмакнул перо в чернила и погрузился в изучение и доработку. Это было время его хобби. По его словам, это была невероятно насыщенная жизнь. Студенческая жизнь Эру крутилась между факультетом рыцарей и ремесленников и продолжалась уже некоторое время. Вначале другие были раздражены действиями Эру, но они привыкли к нему с течением времени. Все начали видеть милые черты, что Эру унаследовал от матери. Коротышка Эру, который с радостью прислушивался к основам конструкции силуэт рыцаря, стал рассматривать как талисман, к чему и сам привык Эру. И в один прекрасный день... «Ара, это ты!» Занятия по конструированию Эру закончились, и он направлялся в рыцарский факультет, когда услышал знакомый голос. Он оглянулся и увидел девушку с волнистыми светлыми волосами и голубыми глазами, которые жмурились от улыбки. «Ты Эрнести, верно?» Сестра Аршида и Адальтрат, Стефания Сырати, не спеша подошла к нему и с улыбкой поприветствовала. Эру вежливо ответил, делая ее еще счастливее. «Насколько я знаю, ты в том же классе, что Аршид, верно? Почему ты здесь?» Хоть она и выглядела приветливой, но строго спрашивала. Это был кампус средней школы, но это не то место, где ученик начальной школы, как Эру, должен посещать. Когда она услышала честный ответ Эру, что он посещал курсы средней школы ремесленников, ее глаза широко распахнулись от шока. «Ах, а ты очень умный! Но почему ты так хочешь обучаться этому?» Это был очевидный вопрос. Студент с трудом справляется с заданиями своего уровня. В многолетней истории Академии Лайшала существует очень мало таких студентов. Ответ Эру был очень прост и по существу. «Потому что мне интересно». «Интересно? Учиться в школе? Я вижу, ты совсем необычный». Направляясь в другой класс, эти двое болтали по пути. Действия Эру были непредсказуемы. Стефания сильно удивлялась, иногда поглаживая его голову, и всегда улыбалась в хорошем настроении. Занятие только закончилось, коридоры были полны студентов, но они были в шоке при виде блондинки и мальчика с серебристыми волосами, уступая им дорогу. Благодаря этому их прогулка протекала гладко, достигая кампуса первокурсников начальной школы в кратчайшие сроки. Стефания была в третьем классе начальной школы и направлялась в другой кампус, когда она уходила и прощалась с Эру. «Ах, Эру, попался!» Кто-то приближался на высокой скорости, это была Адельтрат, случайно заметившая Эру. Маленький Эру легко скрывался в толпе, но сейчас был легко обнаружен. Адельтрат глядела радостно, приближаясь без остановки, и увидела сестру рядом с Эру. «Ах, сестра! Адельтрат!» Взгляд Ади чередовался между двумя, пытаясь понять, что происходит. Эру не дал прямого ответа и смущенно улыбнулся. Стефания мягко улыбнулась, подойдя к Ади. Предыдущая встреча показывала, что их отношения были не очень хорошими, но Стефания, казалось, совсем об этом не беспокоилась. «Не стоит так напрягаться, я не буду тебя запугивать». Увидев Ади, ведущий себя так нерешительно, двое из них криво улыбнулись. «Но почему Эру вместе с сестренкой?» «Это просто, потому что мне нравятся умные и милые дети». Стефания положила руки на ее бедра и с уверенностью заявила. От слов Стефании Ади застыла на месте, не двигаясь, как и ожидалось от сестры, подумал Эру. «Я положила на него глаз, еще в последнюю нашу встречу, и он является центром внимания». Мы разговорились, и я заметила, что этот ребенок очень умный и милый. Стефания стала более взволнованной, говоря это. Наконец взяла и обняла Эру. «Ах, Эру хочет стать рыцарем, так? Как насчет такого? Хочешь защищать сестренку, как мой рыцарь? Я обеспечу трехразовое питание, и спать будем вместе на одной кровати». «Подожди! Стой, нет! Эру, это моя мягкая игрушка!» «Что это с этой семьей? Страшно!» «И мисс Ади, что вы подразумеваете под мягкой игрушкой?» Застывшая некоторое время назад Ади, услышав последнюю фразу, начала кричать, вырывая Эру обратно. Возможно, она была слишком напряжена, но даже ее тон теперь вновь вернулся в норму. Стефания холодно улыбнулась. Она была красивой, и это сделало ее еще пугающе. Эру заметил это. Убирая руки, она тихо сказала. «Теперь все ясно». Эру решил притвориться, что он ничего не видел. «Ади, ты наконец стала говорить, как обычно». Ади прикрыла рот рукой, ее лицо, казалось, говорило «это плохо». Стефания тут же покачала головой. «Все в порядке. Тебе не нужно так стараться в школе. Я не похожа на Балтасара, кто печется о таких вещах». «Сестренка, говори это. Для начала, Ади, не отпустишь ли меня?» прости. Из-за твоего размера я обняла тебя, не задумываясь». Эру вырвался из рук Ади, а Стефания взглянула на нее с тоской. «Да, с ростом Эру не очень приятно обнимать». «Это верно, сестренка, его волосы такие мягкие и гладкие». «Адельтрат, как и ожидалось от моей сестры». «Сестренка!» Эру постарался удалиться на некоторое расстояние от извращенных сестер, которые держались за руки. Было много вещей, на которые он хотел бы возразить, но Стефания была так счастлива. Может быть, она просто подшутила над Эру, как повод стать ближе к сестре. Он решил думать об этом в таком ключе и надеяться, что это правда». Сестры проигнорировали Эру, кто сбежал, и беседовали о том, как сильно они любят милые вещи. Их обсуждение было настолько страстным, что вы могли видеть розовую ауру вокруг них. Эру почувствовал, как ускользает реальность, наблюдая за девушками, и он вдруг вспомнил что-то важное. «Ах, занятия начинаются!» Колокол сигнализировал о начале урока по расписанию. Все трое поспешили в свои классы в панике, но, к сожалению, они прибыли поздно и слушали нравоучения своих учителей. «Ох, разве это не Аршит? Давно не виделись!» В то время, как Эру и компания шумно беседовали, у Шида была случайная встреча в другом месте. Это был человек номер один, которого Шид не хотел встретить. Сводный брат Шида и Ади, Балтасар Серати. Балтасар имел элегантный вид и достойное лицо, но его хмурая улыбка его минусом. Шид рефлекторно нахмурился, когда он увидел раздражение на лице брата, но ему удалось сохранить хладнокровие и благодаря его тренировкам с самого детства. «Давно не виделись, брат Балтасар!» «Я слышал слухи. Хотя содержание несет идиотизмом. Я слышал, что есть удивительные новички в этом году, да?» Балтасар вдруг заявил. Он, вероятно, пытался найти опровержение, так как он обычно игнорирует то, что говорят другие ученики. Даже если Шид ненавидел такое отношение, он не жаловался. Балтасар был выше, чем Шит, и, казалось, чему-то радовался. Он взглянул на него и продолжил. «Я слышала, что эти первокурсники очень дружные товарищи». «Правда? Я ничего такого не слышал». Вот и наступило то, к чему готовился Шит. Балтасар был более настойчивым, чем обычно. Не было никакой возможности, что разговор станет веселым. «Эй, разве такое отношение нужно показывать брату? Ты, сопляк, что, манерам не обучен?» «Прости». «Забудь об этом. Я великодушен и прощу брата за недостаток манер». Балтасар прищурил глаза, и жуткая улыбка появилась на его лице, как у хищника, нашедшего свою добычу. Шит старался, скрывая свою настороженность. «Главное сейчас, как я могу выпутаться из этого?» «Я слышал, вы, ребята, простиснулись в продвинутый класс. Неужели стандарты класса настолько упали, что даже мусор берут туда? Но даже если так, я хочу похвалить тебя, честно». «Да хоть вы и не брачные. Мы все еще семья, ведь так? Было бы стыдно, если бы вы даже этого не смогли. Так что хочу сказать, хорошо постарались. Первокурсники, ничего не знающие, сопляки, верно? Но то, что я слышал, все равно меня беспокоит. Как жаль, что это все неправда». Балтасар прищурил свои глаза. От этого Шит чувствовал озноб по позвоночнику. «Я слышал, вы, ребята, показали хорошее шоу. Эй, это ведь не так, да?» Улыбка Балтасара исчезла, он подошел ближе, грозно, говоря в полголос, чтобы никто не мог их услышать. «Ты ведь не думаешь, что действия детей просто любовницы что-то изменят, а? Ублюдок! Слухи, наверное, все ложные, я не знаю, на какие трюки вы пошли, но не вводи всех в заблуждение». «Нет, ничего такого. Брат, мы...» «Хватит, замолчи!» Улыбка на лице Балтасара превратилась в хмурый взгляд. Видя его эмоции, Шит был напряжен и готов ко всему. Но неожиданно Балтасар успокоился и сказал. «Аршит, что вы задумали?» «Что задумали?» «Использование продвинутых заклинаний только после зачисления. Планируешь стать благородным рыцарем? Насколько велики твои амбиции? Неужели планируешь принести этот титул в мой дом в качестве подарка?» Балтасар спросил с его непроницаемым лицом. «Нет, я тебе уже говорил. Мы не хотим докучать главной семье. Мое желание быть рыцарем для моей матери и нашей будущей жизни». «Хорошо. Как скромный старший, я поверю моему глупому братцу». «Я очень признателен». Балтасар возобновил свою холодную улыбку, похлопал Шида по плечу и ушел. Шид, который остался один, глубоко вздохнул. «Он не планировал что-нибудь мне сделать, но не позволит нам так легко отделаться. Если он просто дразнит меня, я могу вытерпеть. Надеюсь, он не сделает ничего глупого». Но у Шида осталось чувство надвигающейся угрозы, вопреки тому, что он надумал. Конец третьей главы.